Часть вторая. Сонка Софья Сергеевна Шамардина прошла очень типичный советский путь, как многие девушки из Серебряного века. Лариса Рейснер, скажем, пошла в революцию и стала видным советским работником. Маяковский в 21-м все хохотал. Сонка, член горсовета. Они с Маяковским встречались уже после того, как их роман закончился. Сонка потом вспоминала об этом с умилением. Встретились мы бурно-радостно и все общупывали друг друга, лицо, руки, плечи. Я пришла на Большую Пресню, где жили Маяковские. Он в 21-м году был болен корью, уже поправлялся, лежал на коротком диванчике, ноги висели, еще не вставал, рубашка на локтях у него была дырявая, а рукава короткие, из них большие ослабевшие руки, а может быть, я придумала, что дырявая, просто стиранная. В маленькую его комнатку, в которой был еще стол и, кажется, стул, шкаф, прибегала часто, пока не встал. Познакомил с матерью и сестрами, чаем поили и всегда очень приветливо встречали. Помню, что особенно Ольга радовалась и одобрительно относилась к моим посещениям. Нашла в Володиных книгах мои фотокарточки, показывала мне. В эти же дни встретила у Маяковского Третьякова, длинная в парусиновом костюме. А, вот она, Сонка. Втроем бродили, а когда Маяковский поправился, я для безопасности водила с собой свою двоюродную сестру. Сначала Маяковский сердился, а потом ничего, она была очень хорошенькая. Однажды я преспокойно уснула на этом самом диванчике, а Владимир с Лизой сидели у меня в ногах. На следующий день он говорит, у нее кожа очень хорошая, ты ее больше не води с собой. В Москве в это лето он не ходил в своих желтых кофтах, помнится рубаха ковбойка, пиджачок какой-то. Потом заболела я, тяжчайшей ангиной. ВВ был уже совсем здоров, приходил на Новинский бульвар, вернее, Новинский переулок ежедневно, или рассказывал что-нибудь, или, скоро забывая о моем существовании, ходил из угла в угол и бормотал стихи. Уже начиналось облако. Когда появились деньги, притащил по старой памяти рислинг, финики, еще какие-то фрукты, но я даже смотреть на них не могла из-за ангины. До сих пор жалко. Так он сам все и выпил и съел за 2 дня. Комната в тетиной квартире, где я жила, была какая-то косая. Вот эта кособокая комната казалась ему чем-то из Достоевского. Все свои новые стихи за это время, что встречались в Москве, прочитывал мне, а может быть и не все. К прежней близости не возвращались никогда. Последняя попытка с большим объяснением у калитки в Новинском переулке привела только к закреплению конца нашей любви. А любви ли? Ты должна вернуться ко мне. Я ничего не должна. Чего ты хочешь? Ничего. Хочешь, чтобы мы поженились? Нет. Ребенка хочешь? Не от тебя. Я пойду к твоей маме и все расскажу. Не пойдешь. Сонке принадлежит замечательная реплика. В 22-м году, когда они увиделись в Москве, и она была уже член горсовета, он ей сказал, «Все хорошо, и не меняешься ты, только руки меняются, а так ты прежняя, только одеть тебя надо, а то ты одета как Крупская». «Плохи мои дела», — сказала Сонка. «Раньше ты раздеть меня хотел, теперь одеть». В Минске, когда она была уже женой партийца Адамовича, тогда предсовнаркома Белоруссии, Маяковский бывал у нее, очень стеснялся мужа. Потом несколько раз прибегал к его помощи, когда Лиле нужна была валюта для заграничных поездок. Адамович был тогда уже председателем сам Сахаротреста и жил с женой в Москве. В 1937 он застрелился, потому что понимал, что за ним придут. Когда пришла Шамардина, она была страшно взволнована, все с себя срывала, в частности, сорвала белый шарф, рвала его в руках и бросила на стол. Нам, всем женщинам, с истерическим криком предложила уйти, что мы и выполнили, показала женщина-врач, которая диагностировала смерть. Адамович оставил записку. «Прости, Сонечка, что так тебя подвел. Попросил тебя идти на конференцию, а сам позором окончил свою жизнь партийца и твоего друга. Прости, целую, прости. Не мог устоять против стены недоверия ко мне. Твой Иосиф». А вскоре забрали и саму Сонку. И вернулась она только через 17 лет. «Как ни посмотришь, нет выбора. Обязательно свяжешься с самоубийцей. Если бы Маяковский мог себе представить все это...» Или он с самого начала все представлял именно так, потому и умолял жалиться. «У меня есть Сонечка, сестра».